«Я действовала, руководствуясь высшей целью», — громко сказала я, чувствуя необходимость защититься от вида. Он опешил. Похоже, никто прежде не осмеливался ему возразить. «Если бы не четверг, мы вообще потеряли бы эту книгу», — заметил председатель. «Целый роман с другим финалом лучше, чем половина неизвестно чего». «А по закону выходит не так, глашатай». К моему великому облегчению в дискуссию вступила мисс Хэвишем. «По-настоящему высокопрофессиональные детективы столь же редки, сколь и верные мужчины, мистер Твит. Вы сами видите ее способности не хуже меня. Может, вы опасаетесь, как бы кто-нибудь вас не обошел?» «Еще чего!» — запротестовал Твит. «Но что, если она явилась сюда по совершенно иной причине?» «Я поручусь за нее!» — громоподобным голосом изрекла мисс Хэвишем. «Призываю вас проголосовать. Если большинство сочтет мой выбор неудачным, поднимите руки, и я отправлю ее туда, откуда она явилась!» Она произнесла эти слова с такой яростью, что я засомневалась, поднимет ли кто-нибудь вообще руку. Одна рука все же поднялась, самого Твида, но он, оценив ситуацию, решил, что изобразить благосклонность — лучший путь к отступлению. Он выдавил кривую полуулыбку, поклонился и произнес: «Я снимаю свои возражения». Я облегченно вздохнула, а Хэвишем ткнула меня в бок и подмигнула. «Хорошо», — подытожил глашатай, когда Твид вернулся за свой стол. «Как я уже сказал, мы приветствуем мисс Нони Тодд в рядах беллетриции и не будем над ней подшучивать, как всегда подшучиваем над новичками, ладно?» Он окинул комнату суровым взором, прежде чем вернуться к списку. Пункт третий. Книга-бежец из Шекспира. Ситуация чрезвычайная. Имя преступника Фесте. Работал шутом в 12-й ночи. Сбежал после ночного дебоша с сэром Тоби. Кто отправится за ним?» Поднялась рука. «Фабьен? Спасибо». Пилот Фабьен — один из героев ночного полета Экзюпери. «Возможно, вам придется на время подменить Фесте. Возьмите с собой Фальстафа, но прошу вас, сэр Джон, держитесь в тени. Вам разрешено оставаться в Виндзорских насмешницах, но не испытывайте судьбу». Фальстаф встал неуклюже, поклонился, рыгнул и снова сел. Пункт третий. Нарушитель в рассказах о Шерлоке Холмсе. Имя преступника Майкрофт. Неожиданно появился в греческом переводчике и утверждает, будто он брат Шерлока. Кто-нибудь, что-нибудь об этом знает? Я пригнулась. Надеюсь, что никто ничего толком не знает о моем мире и потому не подозревает, что мы состоим в родстве. Коварный старый лис. Значит, он все-таки восстановил прозапортал? Я прикрыла рот ладонью, чтобы никто не заметил моей улыбки. «Нет?» — продолжал глашатый. «Ладно. Шерлок вроде бы считает его своим братом, и вреда от него пока никакого, но мне кажется... Это удачный повод проникнуть в рассказы о Шерлоке Холмсе. Предложение есть?» «Через убийство на улице Морг», — предложил Твит под общий смех и улюлюканье. «Тишина! Пожалуйста, разумные предложения. Эдгар По вне наших полномочий, ничего не поделаешь». «Через убийство на улице Морг можно проложить путь во все детективы, появившиеся после него. Но я никогда не дам разрешения на такие рискованные предприятия. Итак, есть еще предложение?» «Через затерянный мир?» Кто-то хихикнул, но смех быстро прекратился. На сей раз Твит говорил серьезно. «Может, удастся найти какую-то связь между рассказами о Шерлоке Холмсе и другими произведениями Конан Дойла?» — весомо добавил он. В затерянный мир попасть можно, я знаю. Мне просто нужно выяснить, как выйти за его пределы. Повисла неловкая пауза, во время которой агенты Беллетриции перешептывались между собой. «В чем дело?» — шепотом спросила я.